Неотложка приехала не скоро, Ксения уже успела прийти в себя. Молодой врач поставил диагноз — грипп. Потом мама ходила в аптеку и в универсам за лимонами. Тяжелые жернова поддрагивали над запрудой, и под их покачивание Ксения заснула и проспала до позднего вечера, когда сквозь сон и жар услышала звонкий голос: «Да не заражусь, я никогда не болею». Отодвинув стакан, завешенный марлей, Инна выложила коробку с пленкой. «Купила?» — Ксения поднялась на локте. «Да», — Инна ответила коротко. Но Ксении показалось, что ее глаза метнулись. «А они?» «Сначала мы», — Инна смотрела в пол. «Но ты же обещала, мы ждали, пили чай», — Ксения лепетала жалко. «Парня того не было вчера, у кого бы я купила?» «Но ты могла хотя бы позвонить, а номер? Я что, знала?» Ксения сникла, признавая ее правоту. Инна села на край постели. «Да ладно тебе, ну хочешь, сбегаю прямо сейчас. Какой у них?» И Ксения сразу обрадовалась. «В-2-52-87, запиши». «Запомню. Ну, поставим?» Инна кивнула на пленку. «Куда?» — Ксения оглядела комнату. «На пылесос?» Инна вскочила. «Я принесу. Мой в футляре. Легкий». Вернувшись, она ловко намотала хвостик на пустую бобину и нажала кнопку. «Лежи и слушай. Позвоню и сразу вернусь». Уловив слабое шуршание, Ксения откинулась на подушку и закрыла глаза. Тревожный низкий звук раздвинул грани комнаты. Первые такты повторялись, забирая все шире, пока не вступили таким мучительным перебором, словно их исторгло само безвоздушное пространство. Из тьмы, надвигавшейся на Ксению, выступил одинокий голос, усталый и спокойный, и повел мелодию за собой. Пел о том, что теперь все видит ясно и знает, что случится, но музыка, пляшущая на заднем плане, выдавала его с головой. Ему было страшно, так страшно, что, не выдержав, он закричал: «Иисус!», разрывая в клочья спокойствие прежних слов. То угрожающе вскрикивая, то почти переходя на шепот, он пугал себя и других какими-то ими и уверял, что все вокруг слепы, и вдруг признался Ксении, что боится толпы. Голос корчился, пока не захлебнулся отчаянным криком. «Кто? Кто это?» — мелькнуло и погасло, когда другой ясный голос вышел вперед. Таясь за чужими спинами, Ксения смотрела и видела его нежное лицо, когда он, обращаясь к людям, пел и признавался, что ничего не знает толком. Утешал и просил не тревожиться о будущем. Ей захотелось обтереть его влажный лоб. Сквозь толпу пробился нежный голос. Женщина подошла и встала рядом с Иисусом, но он, назвав ее Мэри, отстранился от заботы, продолжая говорить. Толпа закричала, обвиняя Иисуса в какой-то неправде. «И я», — прошептала Ксения, и тогда он сказал: «You can throw stone». «Вы можете бросать камни». И Ксения ждала, что сейчас полетят камни, но не закрылась руками. Тогда он сказал: «She's with me now». «Она сейчас со мной». Она сделала шаг и встала рядом. «Not one! Not one of you!» «Ни один из вас!» Он повторил тихо и посмотрел на Ксению с надеждой. Она стояла в белой ночной рубашке, уже зная, что готова его защищать. Случай представился немедленно. Она вошла во двор, окруженный белыми арочными сводами. Арки до половины перекрывались решетками. В глубине галереи виднелся ряд прямоугольных окон. Оттуда доносились голоса. Ксения заметила узкую дверь, слегка приоткрытую, и вступила в сводчатую комнату. Лицом к ней, положив руки на подлокотники, сидел человек. Рядом, словно оббегая его кресло, вился тонкий, услужливый голосок. Грубый мясистый голос обращался к собравшимся, и потому, как все повторяли «Иисус», Ксения поняла, что здесь держит совет. Из-за ограды доносились крики толпы, и члены совета тревожно вертели голосами, прислушиваясь. Гомон далеких голосов подгонял спор. Перебивая и дополняя друг друга, они приводили все новые и новые доводы. Мясистый голос крикнул: «What about the Romans?» «А как же римляне?» Но тут поднялся другой гаденький голосок, встав на цыпочки. И, пожимая мягкими плечами, он пел о том, что незачем забирать у народа его игрушку. Они получили, что хотели, но главный низкий голос перебил его: «Put yourself on my place». «Поставь себя на мое место», жаловался, что у него связаны руки, и склонял сидевших к решению. И Ксения уже знала, что склонит. Тогда, не дожидаясь их решения, она выскользнула из комнаты и, оббежав двор, толкнулась в едва заметную калитку. Узкая улочка начиналась от самой стены, кружила между домами из тесанного камня и поднималась в гору, подкладывая под ноги каменные ступени. Свернув в переулок, Ксения увидела крыльцо и открытую дверь. У крыльца сидел человек с какими-то странными, ввалившимися чертами лица, и Ксения испугалась, что ее прогонят, но он смотрел мимо. Она поднялась по ступеням и вошла в дом. Женщина, которую он звал Мэри, держала в руках белый матовый сосуд. Из сосуда шел сладковатый запах незнакомой Ксении. Женщина подошла к Иисусу и, отведя от лица длинные волосы, вылила снадобье ему на ноги. Все, кто собрались в комнате, зароптали. Голос, прежде смеявшийся над нею, возвысился и стал упрекать ее в том, что снадобье можно было продать, а вырученные деньги раздать бедным. Но Мэри перебила его и запела об огне: close your eyes and relax, close your eyes, закрой глаза и успокойся, закрой глаза». Другие женщины подпевали тихо. Не попадая губами в слова, Ксения попыталась примкнуть к общему хору. Сделав последний оборот, бобина замерла. Ксения хотела переставить пленку на другую сторону, чтобы узнать, что будет дальше, но не знала, как. В родительской комнате было тихо. Она поднялась, подошла к зеркалу и зажгла ночник. Обманула. Всегда обманывает. Теперь она ненавидела Инну. Я обнаружил, что сижу на полу прямо у комода, где и нашел эту папку, в нижнем ящике под стопкой старых бумаг. Когда-то белая, теперь изрядно пожелтевшая. С тех пор, как вывез ее из России, она не попадалась мне на глаза. Эту папку я узнал сразу, вспомнил, как сам завязывал тесемки, затягивал этот узел, потому что боялся таможенного досмотра. Офицер, отвечающий за проверку багажа, мог заинтересоваться содержимым. Хотя, если бы это случилось, никакой узел бы не спас. Его не стали бы развязывать. Просто перерезали бы одним махом, как это сделал я, сходив за кухонным ножом. Я сидел, вглядываясь в буквы, напечатанные на нашей домашней машинке. Клавиши К и Б слегка западали, их оттиски выделялись на общем фоне, и думал об отце. Словно эти странички — письмо, написанное его рукой. На этой машинке, стоявшей в его кабинете, отец перепечатывал свои служебные рукописи, оставляя пробелы для химических формул. Их он вписывал от руки. На моих страничках никаких формул не было. Но профессионалы, коллеги Павла Александровича, с которыми он работал в одном ведомстве, хотя, конечно, в разных отделах, с легкостью опознали бы шрифт. Образцы шрифтов, как отпечатки пальцев. Их хранили в первом отделе каждого учреждения, что уж говорить о химическом институте, где работал мой отец. Впрочем, я вспомнил таможенника, перебиравшего мои вещи, положим, открыл бы. Неужели стал бы читать, а если бы и прочел? К тому времени мой отец уже умер, а значит, я мог не опасаться правды. Сколько же мне было? 24? 25? Когда я принял это решение? Придать бумаге нашу давнюю историю, не задумываясь о том, что я не слишком надежный свидетель. Вот, например, торт. Тот самый, с желтыми медовыми розами, который Ксения не пожелала попробовать. Откуда мне было знать, что подавали к чаю в тот вечер, когда девочки познакомились? Маленькая ложь рождает большую неправду. Я поднялся и пересел в кресло. Именно детали подводят лжецов. Сидел и думал, во всяком случае, потоп был. Об этом она рассказывала сама, когда явилась и принесла ту самую оперу, а Павел Александрович ее сфотографировал. Кажется, я застонал, потому что вспомнил ту фотографию. Она лежала в моем столе 30 лет назад, когда я садился за отцовскую машинку, и дух моей жизни еще бился в пальцах. Сколько раз я хотел переложить ее в наш семейный альбом, замкнутый металлическими застежками. Пусть хоть это, если нет других доказательств. Мятая, с потрепанными уголками. На обороте стояли цифры, написанные неразборчивым почерком. Что они означали? Этого я тоже не знал. Этой фотографии больше нет, как нет и отцовских рукописей. Он сжег их своими руками, чтобы раз и навсегда избавиться от душного, вязкого времени, в котором ложь называлась правдой, а правда могла вырасти из чего угодно, например, из лжи. Причем здесь отец? Дело не в нем, а в нас. Это мы хотели знать правду. В той стране, которая больше не существует, она не складывалась из деталей. Иногда их приходилось домысливать, но это не имеет значения. Потому что мои странички — правда. Даже если на самом деле все было не совсем так. Я листал странички, разрозненные и неумелые. Сжечь можно было и там, и все-таки я их вывез. Значит, собирался как-то использовать. На этот вопрос у меня не было ответа, и я решил отложить. Следующие несколько дней я занимался своими обычными делами, делая вид, что ничего особенного не случилось. В сущности, так оно и было. Эта папка была всегда со мной, лежала под старыми бумагами. По вечерам я выходил из дома, бродил по окрестным улицам. То время ушло, другая эпоха, другие истины. И пытался представить, как зажигаю камин и вынимаю листок за листком, бросаю их в пламя, а они корчатся, превращаясь в горячий пепел. Как бы то ни было, надо что-то решать. Уж если я остался единственным свидетелем и думал о смерти, об этом последнем бастионе, который рано или поздно мне предстоит взять. Проблема в том, что это событие может застать меня врасплох, а поскольку родных у меня нет, придут чужие люди, та же квартирная хозяйка, чтобы выбросить на помойку мои личные вещи, одежду, книги и, среди прочего, эту папку. С другой стороны, здесь, в Европе, этот процесс хорошо организован. Мусор перерабатывают, не оставляют гнить. Значит, конец наступит довольно быстро. Я приводил логические доводы, но чувствовал себя предателем, оставляющим память на произвол судьбы. Огонь, милосерднейший из палачей. Ни вода, ни воздух, ни земля, никакая стихия не пожирает прошлое с такой нечеловеческой быстротой. Лучший выход — сжечь, не дожидаясь, пока оно изживет себя в памяти, станет чистым веществом, пригодным для новой работы в тигле жизни. Я возвращался, заваривал чай и, устроившись на кухне, искал и находил новые доводы, пока не понял, что диалоги, которые веду сам с собой, обретают черты дурной бесконечности. И опять задался вопросом: зачем? Зачем я их вывез? Оставил на память? Определенно нет. Мне хотелось переменить жизнь, избавиться от прошлого. Значит, что-то другое. Я вернулся в комнату и выдвинул ящик комода. Неужели хотел опубликовать? В чью голову я надеялся вложить нашу историю? В лучшем случае она вызовет недоумение. Листал, пока не наткнулся на странные картинки, напоминающие иероглифы. У меня задрожали руки. Господи, я же не дочитал. Я должен это сделать, дойти до конца и только потом принимать окончательное решение. Тем более, что это не займет много времени. Теперь-то я понимаю, что совершил ошибку. Прошлое, лютый зверь, алчущий крови, набросилась на меня. Но я уже не мог оторваться, читал и читал, понимая, что мне не выбраться. Я сам впустил в свои легкие заразу этот тайный и тонкий яд. 30 лет он таился между строк, дожидаясь, пока я открою папку. Это я осознал так же ясно, как и то, что годы, прожитые в Европе, ничего не изменили. Я был и остался советским человеком, потому что могу все это понять и кое-что объяснить. Кому? Я усмехнулся. Кому понадобятся мои объяснения? И тут мне в голову пришла великолепная мысль. Я понял, что должен сделать. Перевести рукопись в компьютер, создать новый электронный адрес, естественно, тайный, и отправить на него файл. Тогда я смогу уничтожить подлинник, сжечь машинописные странички с чистой совестью, потому что прошлое никуда не исчезнет. Будет лежать в почтовом ящике. Для себя я сохраню к нему доступ. У меня останется время, чтобы обдумать все как следует, притом безо всякого риска. Положим, я умру, не успев принять решение. Ну что ж, в этом случае наша история останется в неприкосновенности, но в то же время навсегда исчезнет. Я включил компьютер и создал новый файл. «Save us», подвел курсор и остановился. Сидел и думал о смерти, как о своей союзнице, на чье попечение я ставлю свою нелепую жизнь. В голове роились странные мысли. Для того, кто вырос в моей стране, смерть — единственная реальность, на которую можно положиться. В огромном темном пространстве под названием СССР она ходила по пятам за каждым, денно и ночно, но не у каждого были глаза, чтобы ее увидеть. Безглазых было большинство. Они полагали, что и вовсе бессмертны, как бессмертна страна, в которой им выпало родиться. А еще я думал о нас, о себе и о девочках. Мы хотели стать зрячими, а значит, узнать правду. Разве мы виноваты в том, что в этой стране, которой больше не существует, правда — кратчайший путь к безвременной смерти? Ее узнают через головы отцов. Я сидел, терзаясь последними сомнениями. Что, если они, участники тех событий, не согласны с моим решением? Будь у них выбор, возможно, они предпочли бы оставить все как есть, в старой советской папке с перерезанными тесемками. Но потом вспомнил, да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». А что оно сверх того, то от лукавого? Вспомнил и ответил на вопрос компьютера «Save us» or «rest I sign». Палец замер над клавишей. Я сидел, пытаясь понять. Казалось бы, все правильно. В данном случае русский звук «и» передается латинской буквой «у». Но что-то мешало, будто в слове, переведенном на латиницу, крылась неточность, извращающая смысл. Я не успел ничего сообразить, просто расслабил руку. Рука, выпущенная на свободу, подвела курсор и сделала все сама. Арест ай син. Син — грех. Мне осталось горько усмехнуться, прочитав последнее слово.